сплю я, что ли? Весь мир сошел с ума, или это я помешался? Кэмп пошел в столовую. Там он зажег лампу, закурил сигару и начал шагать из угла в угол, то бормоча что-то бессвязное, то громко споря сам с собой. Невидимка, невидимка, да может ли быть невидимое существо в море? Да, там таких микросуществ тысячи, миллионы, а медузы? Но в воздухе? Нет, это невозможно. А впрочем, почему бы и нет? Если бы человек был как бы сделан из стекла? Кэмп глубоко задумался. Затем он схватил лежавшую на журнальном столике газету и начал читать сообщение о необычайном происшествии в Айпинге под броским заголовком «Целая деревня сошла с ума». «Закутан», — воскликнул он, — «переодет, скрывает свою тайну. Что же у него, черт возьми, на уме?» Кэмп выронил газету и тупо уставился в одну точку, но в растерянности он был недолго. Взгляд его снова стал твердым, мысли обрели решительность. «Конечно, он действительно невидим», — сказал Кэмп. «И если судить по газетам, то ярость его переходит в помешательство». «Да-да-да. Можно ли считать предательством, если я его...» К этому времени совсем уже рассвело. Кэмп погасил лампу, подошел к журнальному столику и начал писать записку. Потом взял конверт и надписал адрес: «Бердок, полицейское управление, полковнику Эдаю». И как раз в ту минуту, когда невидимка проснулся, Кэмп запечатал письмо, отдал кое-какие распоряжения прислуге и поспешил к дверям своей комнаты. «Наверху у меня в кабинете сервирован завтрак», — сказал доктор, стараясь говорить как можно непринужденнее, и с удовольствием заметил, что его странный гость охотно встал при этих словах. По узкой крутой лестнице Кэмп повел его наверх. «Прежде всего, — сказал он, — я хотел бы узнать поподробнее, как это вы стали невидимым?» И, бросив быстрый беспокойный взгляд в окно, Кэмп уселся с видом человека, которому предстоит долгая и основательная беседа. «Ну что же, это очень просто и вполне вероятно, — сказал Гриффин, утолив голод и подперев невидимую щеку невидимой рукой. — Для вас-то, конечно, но...» Кэмп засмеялся. «Ну да-да-да-да-да! И мне это, конечно, сначала показалось волшебством. Впервые эта идея возникла у меня 8 лет тому назад. Вы знаете, я ведь бросил тогда медицину и занялся физикой. Не знали? Ну так вот, меня увлекала проблема света. Оптическая непроницаемость – это ведь сплошная цепь загадок. Ведь по большей части ткани живых существ не менее прозрачны, чем вода. В человеческом организме, например, окрашены только красные кровяные шарики да темные пигменты глаз и волос. Вот как мало нужно, чтобы мы могли видеть друг друга. Ну вот я и сказал себе тогда: этому вопросу я посвящу свою жизнь». Я принялся за дело. Я работал как каторжный. Прошло несколько лет, и вот сквозь пелену тумана блеснул свет. Ослепительный свет! Ах, Кэмп, какая это была минута! Я нашел метод, при помощи которого оказалось бы возможным свести коэффициент преломления некоторых веществ к коэффициенту преломления воздуха. И вот еще что. Вам известно красное вещество, окрашивающее нашу кровь. Так знаете, Кэмп, оно может стать белым, бесцветным, сохраняя в то же время все свои свойства. У Кэмпа вырвался возглас изумления. «Ха! Вы поражены!» Невидимка встал и зашагал по кабинету. «Помню ту ночь. Открытие появилось передо мною внезапно, во всем своем блеске и завершенности. Я был один в лаборатории, совершенно один, и я постиг то, чего не понимает никто, ни один человек. Можно сделать живую ткань прозрачной. Можно сделать живое существо невидимым. Все, кроме темных пигментов. И тут я вдруг понял, что значит быть альбиносом, обладая таким знанием. Ведь в организме альбиноса нет пигментов. Я могу стать невидимкой. Я могу стать невидимкой! Кэмп, я был ошеломлен. Я смотрел в усеянное звездами небо и все повторял. Я могу стать невидимкой! Я могу стать невидимкой! А потом я понял, что закончить мой опыт невозможно! Невозможно! Почему? Спросил Кэмп. «Деньги!» — ответил Гриффин и стал глядеть в окно. Вдруг он резко обернулся, и тогда я ограбил своего старика, ограбил родного отца. Деньги были чужие, и он застрелился.